Глава 7. Талик. Лаик Талик. Старая Прида. 400-й год круга скал. 12-й день осенних молний. Возвращаться по собственным следам почти всегда тошно. А Лионель вдобавок заставлял себя всматриваться в сцены, навевающие мысли о благотворности, если не светопредставления, то хотя бы марийских визитов. На первый взгляд картины не изменились. По крайней мере, те, что бросались в глаза по пути к загадочному хвосту, приятней не стали. Могли ли они стать гаже, сказать было трудно. Но на памяти Ли одни всегда находили, куда падать, а другие — куда взлетать. На здешних полотнах красовались исключительно первые. «Налицо некоторая односторонность», — пробормотал вслух Савиньяк возле очередной драки. «Останься в мире только изорги». На чьих трупах они бы стали кишеть? Ответа Ли, само собой, не ждал. А он пришел. Правда, на другой вопрос, незаданный. Имени для того, что случилось с госпожой Рамона и Пине и удачливым Ульбрихом, о котором вспомнил марграф, маршал не знал. Но стены потихоньку начали сближаться. Галерея не была ни сном, ни кошмаром, зато вполне могла оказаться чем-то вроде смерти. Савиньяк остановился, вгляделся в мозаичный пол и прикрыл глаза, вспоминая разговоры в Агмштадте и Гаунау. Маршал мог гордиться. Его уводили, если уводили, на особый манер. Другие метались среди складов и бесконечных, похожих на монастырские стен. На бугристой штукатурке проступала плесень. Серое небо обещало дождь. Под ногами чавкала раскисшая земля. Даже урока, хотя ему ноха именно снилась, так что сбрасывать со счетов сны все же не приходится. Эпине, судя по всему, вытащил Алва, и очень похоже, что через Ару. Как выбрался удачливый Ульбрих, песня умалчивала, а госпожу Рамона удалось отбить с помощью то ли крови, то ли солнца, текущей воды и костяного дерева. Солнца здесь нет, но кровь с нами всегда. Глаза Лионель открыл так быстро, как только мог, но никакого движения не заметил. Правда, стены успели сожрать два ряда белых камешков. С такой скоростью они будут сходиться долго. Время подумать есть. А пустить в ход кровь всегда успеется. Убыстрять шаг Савиньяк не стал. Зачем? Он возвращался знакомой дорогой, отыскивая на картинах запомнившиеся по первому разу детали. За ним никто не гнался. Плесень не появлялась, пол не раскисал, светильники горели ровно, хоть и странно. И все же, как он сюда угодил? Заболел? Понадобился родной остывшей крови? Ищет вассалов или... Мать говорила о Левии, а Левий — об Адриане. Адриан жил чудовищно долго. Адриан исчез без следа. Адриан оставил Исперы, Адриан явился Франциску. Адриан в молодости прогулялся гальтарскими лабиринтами. И что с того? Ничего, кроме того, что в подземелье Чезаре полез ради уже мертвого друга. Сам полез. Маршал Ли играл, и удачно за многих. Сейчас стало нужно сыграть за себя. Граф Савиньяк просто так никуда не ввязывался. Ему, несомненно, что-то потребовалось. Граф Савиньяк либо рвался к кому-то, либо хотел что-то понять. Граф Савиньяк вошел в эту дикую галерею по собственной воле, а вернее не вошел, а вломился, потому здесь и плесени нет. Ловцы жемчуга и тонущие видят дно по-разному. Второй вывод лепился к первому. Если Ара сродни Бакранскому алтарю, и если Алва, выводя погибающего Пине, смотрел его глазами, то Савиньяк нашел сходную лазейку, но смотрит или сам, или глазами тех, кто не мечется и не боится. Вот живы эти кто-то или остыли, понять не получалось. Он и так выжил из пока еще прогулки, что мог. Оставалось вернуться. Проливать кровь на глазах, пусть и нарисованной дряни, не хотелось. К тому же здравый смысл подсказывал выходить лучше там, где входишь. И тот же здравый смысл советовал не медлить. Галерея, словно поняв, что ее разгадали, стала слипаться быстрее. Но Ли торопиться не стал. Не из бравады, из осторожности. Побежишь ты, побегут за тобой. До матери с братцами он добрался, когда стены коснулись рамы королевского портрета, и встали. Надолго ли? В 15 Лионель считал себя очень умным. На 35-м году это мнение не изменилось, просто добавилось осознание того, что быть умным отнюдь не значит все знать, все понимать и тем более предвидеть. Савиньяк неспешно развязал ворот рубашки и столь же неторопливо вынул кинжал. В прошлый раз он ударил себя в грудь, и остывающее очнулось. Значит, повторим. Кровь послушно потекла. Она была алой, горячей и пахла, как положено, крови. Но потом ноздри защекотал другой знакомый запах, горький и сильный. Леонель оглянулся. Королевский портрет дымил, как хороший, то есть плохой камин. «Ли, какого... Я же тебя просил!» «О чем именно?» «Вот только Эмили здесь не хватало. Было много дел, я мог запамятовать. Не переть на рожон!» «Какая невыполнимая просьба!» Леонель с улыбкой перехватил руку брата и обернулся к портрету. «Так и есть. В смысле, нет. Эмили на картине нет». Гизелла Фогдахи стала фреской, и Юстиниан Приц с Удо Борном. Сойти со стены, уйти в стену, сойти с полотна, вернуться на полотно — это и есть дверь. Дело за малым, за ключом и веревкой для страховки, потому что бездна за порогом более чем вероятна. Если ты думаешь, я именно что думаю. Кровь, бегущая кровь, отличает горячих от остывших. У остывших свои дороги и свое бытие. Бытие, где Зоя счастлива со своим свином. Будь так добр, тронь стену. Зачем? Тронь. Не может, потому что дрыхнет не хуже Давинпорта и видит кошмар, хоть и усовершенствованный. Дундук ничего не слышал, но его родной кровью не заклинали. Дай руку. Что за бред? Скорее сон, признавайся, ты сейчас спишь? Откуда я знаю? Не помнит. Спишь, дай руку. А ведь в самом деле горячо. Терпимо, но горячо, будто чашку с глинтвейном схватил. У тебя лихорадка? Не сказал бы. А рука горячая? С живыми всегда так, по крайней мере, здесь. Точно горячка. Угу, а еще холера и чума. Ли, погляди картинки, мне нужно подумать. В самом деле, нужно. За белым бархатным занавесом что-то негромко обсуждали. Голоса оказались знакомыми, однако покидать, как выяснилось, отнюдь не уехавшую Георгию, было неправильно. Орлетта прихлебывала горький и при этом удивительно скверный шадди, а герцогиня Наймаринин объясняла, как ее мать ухаживала за своими знаменитыми косами. «Я не видела волос лучше маминых. А ты? Можно было бы сказать, что мне повезло больше, но ведь ты знала Катарину Ориго лучше меня, а Каролину Борн не хуже. Вот госпожу Рамона ты пока не встречала». О дочке, спрятанной в Альтвельдере капитанши, Орлетта умолчала, благо косицам Селины пока не хватало длины. В отличие от ресниц. Георгия задумчиво тронула чашечку, она не хотела ссоры, а графиню все сильнее занимала прячущаяся за бархатом компания. Заинтригованная странными голосами, Орлетта не заметила, как вошли мальчики. Ли и Росио появились одновременно с двух сторон. На сей раз обошлось без цветов, и правильно, она была не дома, она была не одна. Алва оказался куртуазней сына, он честно наклонился над рукой Георгии, а Леонель отодвинул проклятую занавеску. И Орлетта увидела Левия. Живехонький кардинал сидел у камина, как две капли воды, похожего на лаикский, и слушал Карвале, за которым виднелся отороченный алым рукав и кусочек траурной юбки. «Вы хотели весны, Орлетта?» Рокко уже обнимал гитару и где только раздобыл. «Я правильно помню?» «Да». «Георгию нужно спровадить, пока она здесь, кардинал не выйдет. Весна танцует с ветрами, а лето поет и плачет». Это была его первая песня в Се. Хозяйка из вежливости попросила молоденького гостя спеть. Тот улыбнулся и сбегал за гитарой. Они были вдвоем. Росио устроился возле камина, Орлетта у открытого окна. Когда замер последний звук, ее обнимал Арно. Женщина не заметила, как он вошел. Никто бы не заметил. «Забудь о слезах до лета. Весна танцует с ветрами». «Забыть о слезах. Забыть». Георгия убралась, хватило совести, а Ли у камина говорит «с Арно». Там, за белым бархатом, они кажутся братьями. Арно в черно-белом, маршальском, Леонель — валом. Почему? «Лето поет и плачет, осень с огнем играет, Забудь о слезах до снега. Лето уходит в осень. Она воистину чудовище. Другая бы закричала, бросилась бы, смеясь и плача, на шею, упала бы в обморок, наконец, но не сидела бы, пытаясь понять, почему Валом сын. «Я чудовище, Росио!» «Вы чудо!» Слезы все же вскипают, и длинные пальцы немедленно прижимают струны. Видеть чужие слезы, не замечать свою кровь. Он в этом весь. «Ты опять разбил руки?» «Так получилось. Не плачьте и не вставайте». Осень с огнем играет, зима убивает сразу. Забудь о слезах до смерти. Осень не знает пепла. Падают каштаны, отскакивают от мраморного пола, с треском лопаются, выпуская блестящие золотисто-коричневые шарики. Осень знает огонь. Она сама есть огонь. Огню больно, а мы называем эту боль дымом. Память — тоже дым. Зима убивает сразу. Зима — это память лета. Забудь о смерти до смерти. Весна обнимает ветер. «Я все-таки встану, Росио. Там Арно». «Там?» Кровь на струнах, улыбка на губах. «Мы одни, сударыня, не считая осени». Вот так и понимаешь, какая милая вещь — война. Милая и простенькая, даже если ты ввалился в медвежью берлогу. Подумаешь, вражеский король или землетрясение, ты давай отсюда выберись. Кровь тебя не вытащит, зато других затянет. Будь твоей роднёй Райнштайнер или хотя бы Прид, это еще имело бы смысл, но братцы здесь не помощники. Ну а с матери хватит Аларии. Эмиль усиленно созерцает картины, значит, злиться не на шутку. Когда здесь так или иначе закончится, он проснется или нет? И что запомнит? Надорские и аларийские прогулки не в счет, тут нечто другое. Им и займемся. Чтобы выкинуть из головы лишнее, Лионель пересчитал ряды мозаик на полу, потом оглядел ближайшие полотна. С Манриком и Серой в яблоках ногой все было по-прежнему, но в клубах дыма за материнской спиной проступало нечто вроде женского силуэта. Тоненького, невысокого. Что за маленькая женщина в силах почуять его кровь? Почуять и почти найти. Больше всего похоже на Селину, чью мать он удержал. Теперь это ясно. Кровью, которой вправе клясться. Сель на коротке с выходцами, и она верит проимператору, а доверие сопоставимо с любовью и всяко больше ненависти. Хотя Гизеллы тоже могут многое. Удачно, что выходцы второй раз умирают окончательно. Но и чушь лезет в голову. Хорошо, что покончены с кудлатой дрянью. Плохо, что Юстиниана с Уда нет уже нигде. Юстиниана? То, что он нашел, Ли понял сразу, вернее, понял, что нужно делать. «Эмиль!» Себя маршал слышал не хуже, чем в любом другом месте, но лучше бы он соображал с той же скоростью, что в доме Фокдахе. «Осенило?» — брат пытался улыбаться, но ему было не по себе. «Может, скажешь, где вся эта похобень?» «Во сне». Эмиль ни кошки не поймет. Понять хоть что-то смогут лишь трое. Считая и тебя, если ты, само собой, выберешься. Близнецы и супруги время от времени влезают друг другу в сны. Имей это в виду, когда женишься. Картинки разглядел? Попадись мне, этот художничек. Вот уж не думал, что меня замутит от лошади. От лошади? На всякий случай Ли глянул на успевшую стать ближе стену. Там по-прежнему красовался Рудольф, причем пеший. Видимо, дело в масти. Тогда я старичка генерала боялся. Вот и последнее доказательство. Бегая. Галерея не сон и не бред, в том смысле, что порождает ее отнюдь не воображение в нее угодившего. Сюда можно попасть, и сюда попадают либо случайно, либо по зову. А вот ты полез сам. Иначе бы не было тебе никаких пожаров, только бегая кляча на мокрой штукатурке. Тебя не затруднит, когда ты все вспомнишь, рассказать сие Райнштайнеру. Он с тобой? Вроде бы. Не помнишь часом, за что я хотел тебя убить? Помню. У него должно получиться, и у него получится. Про лошадку тоже расскажи. Ты дождешься? Ли, стены смыкаются. Только сейчас заметил. Это не сон. Вы обсуждали эту пакость с Райнштайнером и Придом. А ты, оказывается, слушал. Ну, надо же. Да, слушал. Нужно выбираться. Логично. и ты это сделаешь первым». «Нет». «Да». Ли подхватил братца под руку. «Я могу тебе приказать, и ты послушаешься. Но приказывать я не стану, просто подумай. Я лучший боец, у меня нет невесты, и главное, я не ты». «Собака!» «С собаками Квалмоном. В нашей семье их не держат даже на гербе. Но это не важно. Важно, что прежде в ней не случалось близнецов, а я на Савиньяка не похож». «Да неужто?» «Вспомни отца. Вспомни все, что мы про себя слышали. Ты настоящий Савиньяк. Я — Рафиана. Леворукий, змея, сволочь. Раз сволочь, убирайся. Сволочи всегда удирают». «Месяц назад я бы удрал, потому что считал Росио мертвым. Алва важнее нас обоих. Я заменял Алву, и я бы ушел. Теперь Рока вернулся, он справится лучше меня. Значит, теперь важнее сохранить настоящих Савиньяков». «Вот ты и сохранишь, малыша». «А это, братец, уже не мое дело. Короче, желай мне удачи и проваливай». «Удачи? Я тебе уже писал, что не умираю и не собираюсь. Обойдемся без прощаний». Рука не дрогнула, благо Эмиль настроился спорить, а не умирать. Здесь, в сжимающемся мороке, так и не обтертый кинжал ударил в сердце, смешав две крови. Короткий звук, не раз слышанный, в первый раз жуткий, широко раскрывшиеся глаза, твои и не твои. В них сперва удивление, потом ночь. Черная ночь со звездами. Запах дыма, ветер, конский топот. Конец. А сесть телу на здешний пол Лионель не позволил. Подхватил и поднял, хотя не был ни катаршванцем, ни хотя бы свином, доволок до превратившегося в сгусток дыма портрета. То, что он творил, было не большим бредом, чем рывок в горную щель, пожалуй, даже меньшим. Но как же вовремя он встретил Прида и беднягу Фокдахе? Рамона швырнул Гизеллу в стену. Удоборн и Юстиниан сами прижались к старой штукатурке. Ли вырвал из раны кинжал и опустил брата в картину, будто в траву. В ушах зазвенело, в глаза кошачьими когтями вцепился дым. Но на ногах маршал устоял. Во многом благодаря тому, что падать на этот пол не тянуло совершенно. «Живи!» Почему он прощается по-аллатски? Почему аллаты так прощаются? «Попробуй только не очнуться, дрянь эдакая!» Не очнуться, не разбить горников, не напиться по сему случаю с Карой, не жениться на своей Франческе. Поднимать взгляд на картину было страшно. Пожалуй, ничего страшнее Ли еще не делал, но он взглянул и увидел, как горит какой-то город. Южный, полный статуй и колонн. Мать Сарно и непонятная девушка пропали. Зато на пожар любовался кто-то светловолосый в алой тунике и с коротким древним мечом за спиной.